Глава 8. Илья пробыл у нас в гостях недолго. Как только допил чай, кинул строгим взглядом кухню и сообщил, что все продукты принесет с собой. Я лишь пожала плечами, потому что уже не имеет никакого значения дальнейшее развитие событий. Я себя чувствовала неловко, что уж говорить. Однако ребенок провожал Илью как лучшего друга всех времен и народов. На что только хмыкнула и все же продиктовала свой номер. После обещанной помощи было бы неправильно скромничать. Когда за гостем закрылась дверь, пошла переодеваться в домашнюю одежду и уже в ванной рассмотрела свою многострадальную ногу. Синяк был. Настроения не было. Тима же, пока я была занята своими делами, активно убирал со стола и даже что-то выговаривал коту, который показал свой нос, как только хлопнула входная дверь. «Илья завтра будет готовить печенье», — произнес ребенок, когда я зашла в кухню. Кот сидел рядом с мальчиком на табуретке и слушал. «А ты, Тишка, не будешь на него нападать?» Кот промолчал, явно переваривал сказанные фразы, или же имел на этот счет свое мнение. «Если не будет печенья, не будет подарков», — внушал сын свою мысль, а потом заметил меня. «Мам, правда?» «Не совсем». Пришлось вмешаться. «Даже если не испечем печенье, то подарок все равно будет ждать тебя под елкой». Такой расклад сына устраивал, но не на 100%. Печенье ему было необходимо, и неважно, каким способом будет получено, главное — результат. Через час я смогла договориться со своей совестью и сесть за стол, чтобы распланировать день. И как-то до меня совершенно неожиданно дошло, что завтра уже 30-е, а послезавтра Новый год. А я без подарка. «Мам!» — сын подошел ко мне, чтобы крепко обнять. «А ты что сидишь?» «Я не купила себе платье, даже маленькую сумочку или духи». Понурив голову, тяжело вздохнула. «Давай завтра вместе купим!» — пожал плечами ребенок. «Завтра же можно?» «Можно», — погладила ребенка по руке. «А потом будем с тобой отваривать овощи для салатов». «Договорились!» Этой ночью сынок, наполненный положительными эмоциями, как-то быстро заснул. Чего не скажешь обо мне. Мысли водили хороводы в голове, перескакивая с одного на другое. Так с ними и уснула. А утро у любого нормального человека, который находится дома с ребенком, начинается в 7 утра. И как же я завидую тем, кто спит в обнимку с детьми хотя бы до 8. Для меня это непозволительная роскошь. «Мама!» — назойливой мухой бормотал под ухом сын. «Я хочу кушать!» Золотые слова, которые любую мать поднимут откуда угодно. Мне кажется, я так и поднялась, не разлепив до конца глаза, чтобы на автопилоте пойти к холодильнику и достать бутылку молока. Кашу варила щурясь, но зато стала просыпаться, когда смогла сделать несколько глотков горячего кофе. «Жить можно!» резюмировала я. «А хорошо жить нужно!» Неспешно одевшись, мы с сыном побрели к машине, чтобы с тоской посмотреть на выпавший за ночь снег. «Зато трактор еще ничего не чистил!» — воодушевился ребенок, когда получил свою персональную щетку для уборки снега с машины. «Вот зря он радуется. Если до Нового года дороги не разгребут, сидеть нам с ним до Рождества вместе дома, никуда не выезжая. Потому что я просто застряну где-нибудь, и все». Через 10 минут я решила, что если фары и лобовое стекло видно, уже отлично. Сын подчищал двери и ручки, и даже очистил номера на машине. На этом мы и закончили. Путь до торгового центра занял не так много времени. А все потому, что сегодня я поехала в не такой большой магазин, да и как-то хотелось по пути зайти в то самое кафе. Готовить сегодня было лень. Завтра я оторвусь по полной программе с самого утра, так что могу себе позволить перекусить с ребенком вне дома. В магазине было людей еще больше, чем в любые другие дни. Из детских отделов игрушки выносили коробками и пакетами, несли санки, снегоходы, клюшки. Да, ажиотаж крепчает. Как же хорошо, что я позаботилась о продуктах заранее. Только за хлебом нужно будет свежим сходить, и все. В первый отдел мы зашли лишь для того, чтобы ужаснуться ценам. Тима терпеливо брел следом и внимательно слушал бурчащую меня. Я честно старалась громко не ругаться. «Но 8,5 тысяч? За что?» Может, ну это платье, а? Я ж духи еще хотела. Чем не подарок?» Резко остановилась и крепко призадумалась. «Мама?» — дернул меня за руку сын. «М?» — опустила взгляд на него. «Ты чего?» «Я думаю», — лаконично ответила. «Если не найдем платье, купим духи». Ребенок пожал плечами и стерпел еще два отдела, пока... «Тима, это оно! Платье мечты!» Висело одно одинешенько в самом углу, но мой зоркий глаз его каким-то чудом заметил. Потащила найденную вещицу в примерочную, а сына поставила рядом со шторкой, чтобы дергать его разными вопросами, пока буду переодеваться. А как еще узнать, рядом он стоит или нет? Приходится переодеваться в три раза быстрее и тараторить, как сорока. Что могу сказать? «Берем!» Счастью моему не было предела. Вот уж точно говорят. Купишь то, о чем давно мечтаешь, и крылья за спиной вырастают. Оху, не улететь бы. Платье я почти с любовью прижимала к себе, когда оплатила покупку, но еще бережнее держала ребенка за руку, который позволил совершить эту покупку. Эх, вот повезло мне с сыном. «У меня к тебе есть интересное предложение». Остановилась, обращая внимание ребенка на себя. «Как ты смотришь на то, чтобы пообедать в кафе?» «Хорошая идея», — сразу же подхватил сын. «Тогда поехали, тут недалеко». «А я там был», — нахмурил бровки Тима, пока помогала завязать шапку и натянуть снуд. «Ни разу, но кафе очень красивое и готовят там вкусно». «А картошка с котлетами есть?» — уточнил ребенок. «Есть, так что поехали пробовать». Дойдя до машины и рассевшись по своим местам, я неспешно направила автомобиль вперед, думая о том, как пройдет сегодняшний вечер. А что-то готовить к приходу гостя надо или нет? Ух, никогда я в подобных ситуациях не была. Да и спросить не у кого. Сегодня парковка перед кафе-рестораном «Рио» была полупустой, так что для нашей машинки место нашлось довольно быстро. «Здравствуйте!» Зашла я и сразу попала в оборот уже некогда знакомой мне девушки. «Здравствуйте!» Меня обняли, как старую добрую подругу. «А меня сюда пригласили работать! Вы представляете? Я так счастлива! Проходите, проходите, подберу для вас самый удобный столик!» Тима смотрел на интерьер с интересом, но за девушкой припустил быстрее, чем я успела сдать наши вещи. «Ох, жук проворный! Хорошо, что тут все на виду, и мне не о чем беспокоиться!» Разместились мы с комфортом на удобных диванчиках. Сын немного поерзал, нашел свое удобное положение и замер в ожидании. «Добрый день! Ну надо же, и знакомый официант подошел. Однозначно день удачный!» «Здравствуйте!» — расплылась в счастливой улыбке. «Сегодня вы с кавалером?» — подмигнул сыну Григорий, если судить по металлическому бейджику у него на рубашке. «Вот, жду ваших заказов!» Парень протянул меню и отошел за другой столик. Помогла сыну найти детское меню и стала ждать, когда ребенок сделает свой выбор, хотя я и так знаю, что он именно захочет попробовать. «Картошку с котлетой и блинчики!» Даже не посмотрев на другие блюда, заявил сын. И так всегда. Ничего нового. С другой стороны, я точно знаю, что именно это он съест. «Хорошо», — пожала плечами и стала уже выбирать блюдо для себя. Решив, что неплохо попробовать мясо, закажу-ка стейк с овощами на гриле и чай на двоих. «Уже выбрали?» Григорий быстро записал то, что мы бы хотели попробовать, обещал в самые кратчайшие сроки принести заказ и убежал. Вот в буквальном смысле этого слова. Ну надо же, как интересно. Мы же с Тимошей сходили в туалет, где тщательно помыли руки. Покривлялись перед зеркалом и вернулись за стол. Но я почти сразу же отвлеклась на телефон, который зазвонил. Достав его из сумочки, с удивлением посмотрела на экран. Оля мне не звонила с того памятного вечера. Осталось только понять, хочу я с ней говорить сейчас или нет. Скосив глаза на ребенка, убрала телефон обратно. Тут и Людмила подошла, предложила Тиме раскраску и карандаши, так что время ожидания заказа мы провели с пользой. Пока мы раскрашивали, Григорий принес чайник с чаем, две чашки и приборы. А потом подоспело и первое блюдо. «Прошу». Я даже вздрогнула, когда услышала знакомый голос, оторвала взгляд от раскраски и уставилась на усатого повара в белом колпаке. Мне кажется, даже рот чуть открыла от удивления, наблюдая, как мужчина расставляет перед нами заказанную еду. «Илья?» Не поверил сын, а потом как закричал: «Илья!» И раскраска отлетела в мою сторону, карандаши посыпались на пол, а ребенок уже оббегал стол, чтобы прижаться к белому фартуку щекой, крепко ухватив мужчину за руку. Илья осторожно, словно боясь, положил свою большущую ладонь Тиме на голову и растрепал и так непослушные волосы. «А ты сегодня к нам придешь?» — задал провокационный вопрос мальчик, поднимая хитрые глаза. «Я же обещал!» — рассмеялся мужчина. «Значит, приду!» «Ну хорошо, хорошо!» Вмиг успокоился ребенок и вернулся на свое место, где быстро собрал разлетевшиеся карандаши. «Ты сам готовил?» «Сам!» Илья гордо выпятил грудь и посмотрел при этом на меня. «Вкусно!» — раздалось откуда-то сбоку. «Мама, кушай, пока не остыла!» «Вот уж точно!» — снова хохотнул мужчина и покачал головой. «Блинчики принесу попозже, чтобы с пылу с жару были!» «Ох, кажется, мой ребенок его уже обожает. Тима же душу за блины отдаст. А если там будет еще сгущенка или джем, то все. Держите его семеро». Наблюдая за тем, с каким особым аппетитом ест ребенок, я и сама разрезала свой стейк на кусочки. Отправив первый из них в рот, я чуть в голос от наслаждения не застонала. Так было вкусно. Все. Кажется, повара я теперь тоже обожаю. Это же нужно талант иметь, так вкусно готовить.